Глава восьмая. Совещание. Очередное бесконечное совещание. Лица, голоса, цифры, графики — все как в тумане. Сижу во главе стола и механически перелистываю страницы отчета, киваю, задаю вопросы, делаю вид, что внимательно слушаю. Но мыслями я был далеко. Они возвращали меня на 2 часа назад, туда, где Александра Белова стояла передо мной на коленях. «Ильдар Викторович, если мы увеличим инвестиции в этом квартале...» Голос Сергеева, начальника аналитического отдела, доносится словно сквозь толщу воды. Киваю, что-то отвечаю. Что именно, не помню уже через секунду после того, как слова слетают с моих губ. Перед глазами другая картина. Взгляд Александры снизу вверх. Голубые глаза, потемневшие от желания. Приоткрытые полные губы. Легкий румянец на щеках. Губы. Боже, какие у нее губы. Мягкие, теплые, нежные. Скользящие по моему члену, жадно и трепетно. То едва касающиеся, то обхватывающие головку, засасывая ее, создавая идеальное давление. Чувствую, как при воспоминании напрягаются мышцы живота, как кровь снова приливает к паху и как член уже стоит колом. Черт. Только этого не хватало. Совещание совета директоров — не самое подходящее место для эрекции. И таким образом мы прогнозируем рост в третьем квартале на 15%. Продолжает Сергеев, указывая на график на экране. 15%. Хороший рост. Отличный. Но я могу думать только о том, как Белова ласкала себя, при этом доставляя удовольствие мне. Как двигалась ее рука под юбкой. Как вздрагивали плечи, как ее горло от стонов вибрировало на моем члене, когда она кончала одновременно со мной. Дьявол. «Ильдар Викторович, вы согласны с нашей стратегией?» Голос Ковалева, директора по маркетингу, вырывает меня из воспоминаний. «Повторите основные тезисы. Говорю, чтобы выиграть время и собраться с мыслями». Ковалев начинает повторять, но я снова теряю нить. Вместо его слов я слышу тихие стоны Александры. Вместо его лица я вижу ее. Прекрасное лицо ангела, ангела моего порока, моей страсти. Белокурый ангел с душой искусительницы. Такая невинная на первый взгляд и такая порочная при ближайшем рассмотрении. В ней столько огня, что я готов добровольно гореть в нем. Наваждение, одержимость. Я всегда гордился своим самоконтролем. Превратился в раба собственных желаний после этого случая. После того, что даже нельзя назвать полноценным сексом. Это была всего лишь прелюдия, начало. И вместо того, чтобы утолить жажду, оно только разожгло ее сильнее. Мне мало. Чудовищно, непростительно мало. Хочу большего. Хочу все. Каждый сантиметр ее кожи. Каждый изгиб ее тела, каждый вздох, каждый стон, каждую дрожь. И если мы реализуем этот план, то к концу года сможем увеличить капитализацию компании на 22%. Завершает свою презентацию Ковалев. Интересное предложение. Стараюсь, чтобы мой голос звучал спокойно и не выдавал бурю, бушующую внутри. Но я хочу увидеть более подробный анализ рисков. Подготовьте его к следующей неделе. Он кивает, явно довольный тем, что его идею не отвергли с порога. Если бы он только знал, что я едва расслышал половину сказанного. Совещание продолжается. Выступают другие руководители отделов. Я киваю, задаю вопросы, делаю пометки в блокноте. Внешне — образец делового профессионализма. Внутри — хаос. Мои мысли снова и снова возвращаются к ней, к Александре, к тому, что было утром, к тому, что будет днем, когда она придет с отчетом. Что я ей скажу? Что произошедшее между нами было ошибкой? Что это не должно повториться? Что мы должны сохранять профессиональные отношения? Все это было бы правильно, разумно, ответственно. И это совсем не то, чего я хочу. Я хочу ее здесь. Сейчас. На этом столе для совещаний. На глазах у всех. Хочу увидеть, как она извивается подо мной. как запрокидывает голову, как кусает губы, пытаясь сдержать стоны. Хочу разорвать на ней блузку, обнажить грудь, целовать нежную плоть. Я хочу запустить пальцы в ее платиновые волосы, запрокинуть голову, обнажая шею для поцелуев. Я хочу услышать, как она произносит мое имя. Не Ильдар Викторович, а просто Ильдар. Хриплым от страсти голосом. Как она подчиняется мне, выполняя любой приказ. Даже не думал, что эта игра в подчинение может так заводить. Боже, я схожу с ума. 18 лет в финансовом мире, 2 брака, десятки любовниц. И никогда, ни разу я не терял голову так, как сейчас. На этом совещание заканчивается. Внезапно осознав, что больше не могу выносить это притворство. Все свободны. Маргарита, останьтесь. Руководители отделов начинают собирать документы, переговариваясь между собой. Они довольны. Совещание закончилось раньше обычного. Наверное, строят планы на освободившееся время. А я просто не могу больше сидеть здесь и притворяться, что меня интересуют их цифры и графики, когда все мои мысли заняты ею. «Вы хотели меня видеть, Эльдар Викторович?» Подходит Маргарита, когда остальные покидают кабинет. Моя безупречная секретарша. Красивая, эффективная, всегда готовая угодить. Я знаю, что она влюблена в меня. Я вижу это в каждом ее взгляде, в каждом движении. Раньше меня это раздражало. Теперь это просто не имеет значения. Да, Белова должна прийти с отчетом по Авроре. Как только она появится, сразу же проводите ее ко мне. Конечно. Она улыбается, но взгляд остается настороженным. Что-то еще? Никаких звонков, никаких посетителей, пока мы не закончим. Она кивает, но я вижу, как меняется выражение ее лица. Она что-то подозревает? Что-то заметила? Или это просто моя паранойя? Как скажете, Эльдар Викторович. Маргарита выходит, и я, наконец, остаюсь один. Подхожу к окну. Внизу раскинулся город, маленький, игрушечный, с высоты 37-го этажа. Люди спешат по своим делам, не подозревая о драмах, разворачивающихся в стеклянных башнях над их головами. Чувствую себя богом на Олимпе, взирающим на суетящихся смертных. Всемогущий, всезнающий, неуязвимый. Какая ирония. На самом деле я никогда не был так уязвим, как сейчас. Одно неосторожное движение, один необдуманный шаг, и карьера, которую я строил всю жизнь, может рухнуть. Отношения с подчиненной, секс в рабочее время в офисе компании, злоупотребление служебным положением. Список обвинений, которые мне могут предъявить, бесконечен. Совет директоров будет в ярости. Акционеры в шоке. Я могу потерять все. И все же, ничто из этого не кажется достаточной причиной, чтобы остановиться. Я никогда не был импульсивным человеком. Всегда просчитывал каждый шаг, каждое решение. Всегда знал, чего хочу, и методично добивался этого. А сейчас? Сейчас я похож на подростка, который не может совладать с гормонами. На наркомана, который думает только о следующей дозе. На безумца, готового сжечь все мосты ради одного мгновения экстаза. Сжимаю кулаки в карманах брюк. Суставы ноют от боли, но физическая боль не помогает отвлечься от желания, которое пожирает меня изнутри. Что со мной происходит? Что она со мной сделала? Тихий стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. Это не может быть она. И еще слишком рано для нашей встречи. Войдите. Маргарита просовывает голову в дверь. «Эльдар Викторович, звонил Антон Сергеевич. Говорит срочно». «Антон Сергеевич, председатель совета директоров. Человек, который может уволить меня одним росчерком пера». «Что ему нужно?» «Не сказал». Маргарита выглядит обеспокоенной. «Но звучало серьезно». «Вздыхаю». Чертов Антон Сергеевич со своими срочными делами. Мне сейчас не до него, не до кого-то, кроме нее. Я перезвоню ему позже. Но он сказал... Я сказал, что перезвоню ему позже. Голос звучит резче, чем я хотел. Маргарита вздрагивает, как от удара. В ее глазах мелькает страх, который быстро сменяется профессиональным безразличием. «Как скажете. Извините за беспокойство». Она закрывает дверь, и я снова остаюсь один. Черт, я никогда не срываюсь на сотрудников, никогда не повышаю голос. Это непрофессионально и неэффективно. А теперь вот... Эта женщина, эта чертова женщина, она меняет меня. И я не уверен, что мне нравятся эти перемены. Возвращаюсь к окну. Солнце скрылось за облаками, и город теперь выглядит серым и безжизненным. Как и моя жизнь до нее? Нет, это просто глупые и романтические мысли. Моя жизнь и до нее была насыщенной. Полной достижений, успехов, власти. Я всегда получал то, чего хотел. А сейчас я хочу ее, и я ее получу. А потом все вернется на круги своя. Так ведь? Снова стук в дверь, на этот раз более уверенный. И я знаю еще до того, как дверь открывается, что это она. Ее аромат достигает меня раньше, чем я слышу ее голос. Жасмин, немного ванили и что-то еще, что я не могу определить. Что-то уникальное, ее собственный запах. «Эльдар Викторович, я принесла отчет по проекту «Аврора».» Голос звучит профессионально, но я слышу в нем легкую дрожь. Она нервничает, как и я. Хотя внешне мы оба образцы делового профессионализма. Не оборачиваюсь сразу. Мне нужна эта секунда, чтобы собраться с мыслями и взять себя в руки. «Закройте дверь». Щелкает замок. «Теперь мы одни». Отрезанная от внешнего мира, только она и я. И бесконечные возможности для того, что может произойти. Медленно поворачиваюсь. Александра стоит у двери, прижимая к груди папку с отчетом. Безупречно одета, строгий костюм, белая блузка, минимум украшений. Профессиональный вид, который должен отталкивать, но вместо этого только разжигает желание. Хочу сорвать с нее эту деловую маску. Хочу увидеть, как она теряет контроль. Хочу услышать, как она стонет, произнося мое имя. Наши взгляды встречаются, и я вижу в ее глазах то же безумие, которое охватило и меня, ту же жажду, то же желание. И я знаю, что все решения, которые я принял за эти часы — остановиться, сохранить профессиональные отношения, не рисковать карьерой — все они рассыпаются в прах. Потому что она здесь, и я хочу ее, и ничто другое не имеет значения. Александра, произношу ее имя, и в этом единственном слове все, что я не могу сказать. Все мои желания, все мои страхи, вся моя одержимость. Девушка делает шаг ко мне, затем еще один. Останавливается на расстоянии вытянутой руки. «Эльдар», — отвечает, — опуская формальное «Викторович», и это звучит как признание, как обещание. Я знаю, что мы на краю пропасти, знаю, что следующий шаг может погубить нас обоих. И все же я делаю этот шаг, потому что иначе не могу.